Прошло около получаса. Болон уже стал нервничать. Марша Торнтон опаздывала на целых 5 минут. Он вышел из машины и пошел посмотреть, как там дышит Тони опасность. Когда Мак открыл багажник, Тони умоляюще посмотрел на него, но чувствовал он себя вроде бы неплохо. «Осталось недолго, Тони», — сказал Болон. «А там посмотрим». Миссис Торнтон появилась через минуту, поставила машину на стоянку, а потом быстрым шагом направилась к человеку, который просил уделить ей час времени. Несмотря на серьезность обстановки, Болону было трудно сосредоточиться, так как на молодой женщине было совсем крохотное бикини, и ее роскошные груди при каждом шаге чуть не выскакивали из-под пестрых лоскутков, которые с большой натяжкой можно было назвать лифчиком. «Прошу извинить меня за опоздание», — объяснила она, — «но Макс рано вернулся. В первый раз за долгие месяцы он пришел домой до полуночи. Мне пришлось сказать ему, что я еду на пляж». «Думаю, вам пришлось соврать ему в последний раз. Теперь все будет зависеть от вас. Тони сказал мне, что пленка находится на борту яхты. Я хочу, чтобы вы подтвердили, а то или пленке идет речь». «Но он сказал Максу, что отправил ее в Нью-Йорк». «Ну, конечно. Так он чувствовал себя увереннее, а ваш муж боялся еще больше. Но такой тип, как Тони, не любит расставаться со своими козырями. Как бы то ни было, на него нашло просветление, и он согласен оставить вас в покое». Он открыл багажник. «Вот ваш пропуск в спокойную жизнь», — добавил Болон. «Невероятно!» — прошептала молодая женщина. «Садитесь в машину и не высовывайтесь. Если почувствуете что-то неладное, немедленно уезжайте». Она посмотрела на него изумленными глазами, улыбнулась краешками губ и села в машину. Болон вытащил своего пленника из багажника, поставил его на ноги и подтолкнул к причалу. «Веди себя тихо, каторжник», — шепнул он на ухо Тони. «И ты проживешь дольше». Капри-Джимми, который вел себя обычно как павлин, распустивший хвост, на этот раз был близок к обмороку. Болону часто доводилось наблюдать такое состояние у самых разных людей. Душа труса иногда прячется за крутой внешностью задиры. Дети, рожденные в страхе, выросшие в атмосфере хаоса и насилия, став взрослыми, относились к смерти презрительно, свысока. Но потом эти же люди плакали и просили о пощаде, потому что не находили оправдания своей жизни, и еще меньше — своей смерти. Их представление о жизни было слишком ограниченными, они ничего не видели дальше собственного носа. Болону пришлось нести Тони до причала, чуть ли не на руках. Едва они ступили на трап, как с палубы послышался крик. «Это тот самый тип!» Палач ответил ледяным голосом. «Спокойно, ребята! Как бы ваш босс не сломал себе зубы, а ствол моего пистолета!» Когда они оказались на палубе, Болон ударом колена в живот пригвоздил Капри-Джимми к стенке рубки и приставил ему ко лбу ствол Беретты. Резким движением Мак сорвал липкую ленту со рта мафиози. «Скажи что-нибудь своему экипажу, Тони!» Тот трижды пытался произнести хоть слово, но у него ничего не получалось. Наконец он просипел сорванным голосом. «Да делайте, что он говорит, и без глупостей!» Черепаха Тарантини вышел из-за двери рубки, за которой спрятался при появлении палача. Он посмотрел на Болона с тем же восхищением, что и во время их первой встречи, хотя сейчас обстоятельства были совершенно другими. Мак подумал, что с его помощью выиграет несколько драгоценных минут и сможет раньше закончить начатое дело. «Добро пожаловать на борт нашего судна, мистер Болон», — сказал черепаха, не скрывая своего волнения. «Где твой экипаж?» «Здесь, сэр, позади меня». «Скажите им, чтобы они выходили. У нас нет оружия. Сейчас посмотрим. Руки на ограждение, пока у меня нет к вам никаких претензий. Надеюсь, вы не дадите мне повод применять к вам крутые меры». Оба матроса вышли из своего укрытия и встали у борта яхты, давая Болону возможность обыскать их. Убедившись, что они не вооружены, Болон показал им на трап и посоветовал: «Проваливайте, ребята, и даже не оборачивайтесь!» Болон остался один на один с тем, кто по странному стечению обстоятельств называл свою яхту «Безумство Тони». Капри Джимми стоял, прислонившись спиной к рубке яхты, и не отводил испуганных глаз от ствола черной береты. Теперь он начал понимать, в чем заключалось его безумство. Болон дал ему некоторое время посмотреть смерти в лицо, потом спрятал берету в кобуру. «Марш за пленкой!» — скомандовал Болон. Покачиваясь и спотыкаясь, Тони потащился в каюту. Болон шел следом за ним. В каюте Капри Джимми сдвинул в сторону декоративную деревянную панель, набрал комбинацию цифр на замке сейфа и, стукнув дверцей, вытащил катушку с пленкой и положил ее в руку Болона. «Все?» — спросил Болон. «Клянусь! Если ты солгал, я вернусь за тобой! Клянусь вам! Пошли!» Они вернулись к машине. Тони Опасность все еще не твердо держался на ногах и тяжело дышал. Увидев их, Марша Тортон вышла из машины. Она скользнула обалдевшим взглядом по лицу Тони и прошептала: «У меня это не укладывается в голове!» Болон наполовину вытащил пленку из кассеты и протянул ее женщине. «Проверьте, та ли это пленка!» Не без отвращения она быстро просмотрела некоторые кадры. «Да, та самая!» «Сожгите!» Он подал ей зажигалку. «Прямо здесь?» «Да, здесь!» Она бросила целлулоидный серпантин на землю и щелкнула зажигалкой. Пока Марша Торнтон возилась с пленкой, Болон подтолкнул своего пленника к машине, а потом обратился к молодой женщине. «Дома расскажете своему мужу все, что произошло. Ничего не забудьте. Скажите ему, что шантажировать вас не будут. Ну а что касается его проблем, так он их сам себе и создал. Если он выложит все на чистоту, я оставлю его в живых. Если же будет хитрить, я его прикончу. Вам все понятно?» «Да, вполне», — прошептала она. «Можете сказать ему также, что я нашел исчезнувшую радиоаппаратуру?» Болон искоса посмотрел на Тони Опасность, сунул в рот сигарету и наклонился к молодой женщине, чтобы прикурить. «Сегодня ночью все взлетит на воздух. Это будет для него подарком. Так и передайте ему, он поймет». Марша Торнтон, глаза которой обрели былой блеск, пообещала: «Передам, спасибо». «Отойдите», — сказал Болон, — «так у вас ничего не получится». Он отстранил ее, выдернул чеку сигнальной ракеты и бросил ее на свернутую пленку. Вспыхнуло яркое облако, и злополучные кадры исчезли в вихре ослепительных, жгучих языков пламени. «А теперь уезжайте», — скомандовал Болон. «Больше не думайте о случившемся и не возвращайтесь к прежней жизни». Болон повернулся к Капри Джимми. «А ты редкостная скотина, Тони». Он втолкнул мафиози в Феррари, и они вернулись в Сан-Диего, не проронив по дороге ни слова. Болон остановился возле полицейского управления. Увидев тюрьму, пленник удивился, но потом успокоился и рискнул обратиться к своему похитителю. «Послушайте, Болон, я...» «Вылезай из машины, сволочь!» — раздался ледяной голос палача. Тони Опасность не заставил себя долго упрашивать, и Феррари, рванув с места, как болид Формулы-1, исчез в ночи. Спустя некоторое время Болон вышел на связь с политиком. «Немедленно найди гаджета! Я закончил дело с Тони и только что высадил его возле управления полиции. Времени у нас в обрез. Считай, что тревога уже объявлена». «Лиза Винтер сообщила мне кое-что интересное», — объявил политик. «Расскажешь потом. Я должен устроить ловушку». «Он действительно клюнул?» «Еще как. Уши вытянулись, как у слона. А как он облизывался!» «Его нельзя упустить, сержант. Ведь это он убил Хоулина Харлана!» Голос палача сразу посуровел. «Ты уверен?» «Так же, как в том, что Хоули не покончил с собой», — ответил Блоканализ. «Окей, приезжай на условленное место. Срочно свяжись с гаджетом. Теперь все решают секунды». В тот момент, когда Болон высаживал Тони Опасность возле управления полиции, Джон Татум и Карл Лайонс сидели в машине, припаркованной неподалеку, и скрытой от посторонних глаз тенью соседних зданий. Татум резко выпрямился. «Вот он! Подъехал на Феррари!» Но Лайн смотрел только на растерянного человека, который робко ступил на землю. «Это и есть Тони Опасность! Он самый!» — ответил Татум и прыснул со смеху. «Я вижу, ему здорово досталось!» «Нам посчастливилось встретиться с призраком», — сказал Лайнс, провожая взглядом удаляющиеся огни Феррари. «Я на его стороне!» — вздохнул Татум. «Смотрите, он и в самом деле возвращается в камеру!» «Однако там его не ждут», — иронично заметил Татум. «Подождите немного и посмотрите на его реакцию, когда он узнает, что официально его освободили больше часа тому назад. Надеюсь, мы правильно спрогнозировали его действия. Не беспокойтесь, тут я полностью полагаюсь на Болана, он знает своего врага». «И все же процент риска довольно велик», — возразил Лайонс. «Не очень. Как только Тони узнает об изменении обстановки, он тут же сообщит об этом своему патрону. Ну а дальше, я думаю, все пойдет так, как предвидел Болан. А вы отдаете себе отчет, что ставите на карту 26 лет своей служебной карьеры», — заметил Лайонс. «Я хочу сказать, действительно, Болан многое может, но он все же не Супермен». Татум засмеялся. «Мы поменялись ролями», — весело произнес он. «Отдыхайте, сержант, и не берите на себя труд стать адвокатом у дьявола. Я знаю, что делаю». Лайонс смущенно улыбнулся. «Извините меня». «Подумайте сами. В свое время я тоже мог бы стать Маком Боланом. Такие ребята не сваливаются с неба и не приходят из ада. Они появляются повсюду, эти ребята. Они такие же, как вы или я, только им уготована иная судьба. Я не говорю о личной судьбе, о судьбе в более общем смысле. Объедините определенную окружающую среду, определенные обстоятельства и определенные качества, и на ваших глазах появится Мак Болан. Я уже встречал таких, как он, на полях Второй мировой войны в Европе. Готов признаться, Лайонс, я рад, что палач посетил Сан-Диего. Я вспомнил прошлое». «Не учредить ли нам фан-клуб Болана?» — с улыбкой спросил Лайонс. «А что, неплохая идея», — серьезно заметил капитан. «Скажите, я не очень внимательно слушал, когда Болан излагал свой план. В чем его суть?» «Просто в превышении власти», — объяснил Татум. «Бен Люкази — маленький Наполеон, который мечтает о большой империи. А чем он располагает в этом небольшом провинциальном городе, на задворках страны? Он одувает таможню, немного занимается контрабандой, пользуется близостью Мексики и казино. Но не на этом же создавать свою империю, если только в запасе у него нет ничего другого». Ему пришла в голову сумасшедшая и очень рискованная идея. Лично я никогда бы не поверил, что Бен Люкази способен на такое. Так вот, Болан сказал мне, что Биг Бен собирается подмять под себя всю букмекерскую сеть штатов. Целиком. Букмекеров, тотализаторы, телексы. «И каким же образом?» — удивился Лайонс. «Ведь весь этот бизнес в настоящий момент держит в своих руках мафия». «Да, но Бен считает, что ему удалось найти новую систему, которая позволит ему стать ключевой фигурой нелегального игорного бизнеса в мировом масштабе. И тогда мафия придет к нему на поклон, чтобы воспользоваться услугами его империи. Интересная задумка, если только он сможет ее реализовать». «А что лежит в основе его идей?» «Он украл в армии сверхсекретную радиоаппаратуру. Нечто совершенно невероятное. Болан утверждает, что один из наших лучших граждан замешан в этой афере. Речь идет о президенте одной фирмы, которая выполняет правительственные заказы в области электроники. Кажется, его заставили участвовать в махинации, и он хочет любой ценой вырваться из-под влияния преступного мира. Если дело получит широкую огласку, ему предъявят обвинения в нарушении системы государственной безопасности. На то я и рассчитываю. Я думаю, что Торнтон. А речь идет как раз о нем. Несет ответственность за волну коррупции, которая захлестывает Сан-Диего на протяжении вот уже нескольких лет. Если мы сможем убедить Торнтона выложить все, что ему известно. А при чем здесь отдел по борьбе с убийцами и насильниками? Поинтересовался Лайнс. Прежде всего, я полицейский. Тут же парировал Татум. Я в этом не сомневаюсь. Во всяком случае, я убежден, что без убийств тут не обошлось. Возможно, согласился Лайнс. А я вас уверяю, что так оно и есть. То не опасность, которого вы только что видели. Главный убийца при Бене Люкази. Мне это хорошо известно, да и другим тоже. Дюжина убийств, совершенных за последние 2 года, лежат на его совести. Есть чем заняться моему отделу. Я это знаю, но доказать его вину перед судом... Возможно, я рискую, но вполне вероятно, что Болан предпримет какие-то действия, которые сыграют мне на руку. Лайнс про себя улыбнулся и не стал высказывать свои мысли. Капитан Татум окончательно и бесповоротно был очарован Боланом. Ну что ж, не он первый и не он последний. В войне, которую палач вел в одиночку, на его стороне выступали многочисленные союзники. Следует признать, что Болан вербовал своих сторонников без посторонней помощи. Познакомившись с ним, трудно было не стать на его сторону. «Кроме того, — продолжал Татум, — Болан намекнул Тони, что взорвет комплект радиоаппаратуры. Он считает, что таким образом заставит Люкази предпринять решительные шаги. Если нам повезет, Бен ударится в панику и помчится спасать свое драгоценное оборудование. Болан пойдет по его следу, а Люкази сам приведет его к тайнику. Тогда почему мы здесь, а не у дома Люкази? Вы же сами сказали, что подобные проблемы не входят в компетенцию моего отдела, — проворчал Татум. Я не собираюсь заниматься делами, которые касаются федеральных органов. Я должен предотвратить одно убийство. Какое убийство? Максвелла Торнтона. Болан предположил, я с ним полностью согласен, что Люкази прикажет Тони сейчас же устранить Торнтона. Люкази должен перепрятать свое добро, если он хочет сохранить свои козыри. Торнтон несет в себе определенную угрозу его планам. Я хочу спасти Торнтона и взять Тони опасность поличным. Не хотелось бы мне быть на вашем месте, — тихо произнес Лайнс. Мне она тоже не нравится, поэтому давайте не будем. Еще, капитан, мафия однажды уже пыталась осуществить фокус с радио. Несколько лет тому назад она открыла легальную радиостанцию в Мексике, чтобы... Из этого ничего не вышло, — махнул рукой Татум. Во-первых, те передатчики мог услышать кто угодно. Во-вторых, мексиканское правительство прикрыло лавочку, когда наши федеральные власти попросили об этом в плане сотрудничества. Но нынешняя система построена на совершенно ином принципе. Канал связи закрыт наглухо. Он не поддается прослушиванию. «А-а-а! Вот и он!»